Гуру. Мыслью и сердцем держитесь за избранный образ, и ночью, и днем всею силою духа держитесь, ибо тьма велика, а выстоять нужно.